Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава первая. Вчера я понял, что спать сразу с тремя женщинами – это для меня, пока, максимум. Нет, удовлетворить я могу и больше, просто рассеивается внимание и теряется концентрация. Хочется полностью выложиться сначала на одной, но ведь рядом еще две ждут моего внимания. Выручили секс-игрушки, которые мы вчера купили вместе с Солнышком и Машей. Но я думаю, что через пару-тройку дней я полностью освоюсь и буду способен держать под контролем сразу всех трех моих женщин. Но мне очень понравилось. Они все разные, и поэтому возбуждение не спадает и держится долго, что тоже очень понравилось Солнышку, Маше и Ди. А когда первые две узнали, что беременные у них будут двойни, их радости не было границ. Их самые заветные мечты сбылись. Они даже не думали о том, что будет дальше. Конечно, мы успеем летом притворить в жизнь все намеченные планы и обязательно осенью съездим на гастроли в Америку, где состоится закладка нашей звезды на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Сегодня я проснулся первым и долго смотрел на спящую Ди. Женсовет моей увеличившейся на одного человека семьи решил, что в эту ночь слева от меня будет спать Ди, справа Солнышко, а Маша поменяется с ними на следующую ночь. Я смотрел на Ди и видел, что она улыбается во сне. Она так мечтала провести со мной полную ночь и проснуться утром рядом в одной постели, что улыбка не сходила с ее лица даже сейчас. Я посмотрел на Солнышко, а потом на Машу. Солнышко и Маша тоже улыбались, но они улыбались другому. Они знали, что беременные им снились сны о детях-близнецах или двойняшках. Я, все-таки, не выдержал и посмотрел, что у них творится в их очаровательных головках. Я плюнул на самим себе данный зарок, потому, что их теперь у меня трое и мне отвечать за всех троих. Нет, теперь уже за семерых. И я увидел, что они действительно любят меня и ждут появления малышей. Пол детей я пока определить не мог, но если руководствоваться информацией из моего недавнего пророческого сна, они родят двух мальчиков и двух девочек. И придется мне в Союзе пробивать в Верховном Совете новую награду, многодетный отец, или использовать для этого звезду героя соцтруда. Ведь отцовство – это тоже труд. А если Андропов узнает, что у меня родятся видящие дети, тогда он меня в этом вопросе полностью поддержит. Да и Брежнев, я думаю, тоже. Я помню, как в начале 80-х появилось новое определение необычных детей. Их стали называть дети Индиго. Дети Индиго – это малыши с высоким уровнем интеллекта и творческим потенциалом, обладающие телепатическими способностями и развитой интуицией. Они всегда чувствуют приближающуюся опасность. Значит, за этим термином я и спрячу своих будущих видящих детей. В 1982 году американская ясновидящая, экстрасенс и синестетик по имени Нэнси Энтеб заметит, что в мире стали появляться дети с другой аурой, темно-синий. Она напишет книгу с интригующим названием «Как разобраться в жизни с помощью цвета» и предскажет в ней, что дети Индиго призваны спасти мир и обладают особыми способностями. Тогда как, по ее заявлению, в ауре взрослого человека преобладают зеленые и красные цвета, а у обычных детей она, как правило, имеет желто-золотистый оттенок. Широкое распространение термин получит в 1999 году после успеха книги Ли Кэрролла и его жены Джен Таубер «Дети Индиго». Новые дети уже пришли. Кэрролл будет утверждать, что подобная тема возникла как следствие общения с носителем ангельской энергии, которого он именует Крайн. Скорее всего, это экстрасенс почувствует некие точечные колебания в общем биополе Земли, которые вызовут мои видящие дети. Их будет шестеро, поэтому мыслящую оболочку, формирующуюся человеческим сознанием и которая, благодаря трудам академика Вернадского, носит название ноосфера, заметно встряхнет. Именно тогда они станут видящими, и они будут являть собой новый шаг в эволюции человечества. Их будут называть предвестниками наступления новой эры, эры милосердия или золотого века. Моим малышам будет к этому времени по 3 года, и говорить они уже будут хорошо. Я заранее выберу каждому из них демона-хранителя, и даже если кто-то будет против детей Индиго, а таких будет достаточно, то падшие ангелы всегда смогут их защитить. Чем еще будут отличаться дети Индиго, или, как их будут называть в Китае, дети света? Они будут знать о прошлых погибших цивилизациях, других галактиках, летательных аппаратах, устройстве Вселенной. А откуда они узнают об этом? От демонов-хранителей, которые им откроют эти знания. И я пока не знаю, что будет со мной, когда они начнут говорить. Я могу опять исчезнуть, но в этой ветке истории останутся видящие и продолжат начатое мною дело. А вот и солнышко зашевелилось. Она как старшая жена, даже сквозь сон чувствует, что происходит в нашей большой семье. Хоть она и младше Ди, но та сразу отдала ей бразды правления женской половиной нашей необычной ячейки общества. Солнышко меня знает лучше, да и живем мы с ней дольше. Мой друг утром ни на что не реагировал, потому что вчера эти три безумные фурии устроили такое, что даже в книге с пометкой 18+ подобное описывать нельзя. Не в том смысле, что просто кошмар, а в смысле, что все мне завидовать будут. В общем, у военных всегда бывает на лбу натертость от фуражки, а у меня, если такими темпами будут продолжаться подобные безумные оргии, то появится натертость в другом месте. Этакая трудовая мозоль, которая к большому мужскому пивному животу не имеет никакого отношения. Я аккуратно вылез из этой кучи женских рук, ног и попок. Меня ждала утренняя зарядка и бассейн. Когда я вернулся, то уже меня ожидала совсем другая картина. На огромной кровати лежали три обнаженные богини и о чем-то непринужденно болтали между собой. Мой друг даже зашевелился от такой возбуждающей красоты. Значит, если три мои подруги вечером захотят опять секса, то я смогу удовлетворить все их хотелки. «Привет, красавицы!» — крикнул я им. «Все бездельничайте!» «Доброе утро, любимый!» — сказали сразу все три и повернулись с животов на спины, что открыло мне просто божественный вид на их восхитительные прелести. На это они, видимо, и рассчитывали. Об этом говорили их хитрые и улыбающиеся физиономии. Ну как тут можно устоять? Да и друг уже встал и нацелился на всех трех. Так что я бросился в объятия к своим любимым, и мы на 40 минут уплыли в нирвану. При этом у меня в мозгу крутилась часть фразы песни из кинофильма «Кавказская пленница». «Имел трех жен, и вот я их и имел», в прямом и переносном смысле. А потом была джакузи и плотный завтрак. Нас в 10 ждала репетиция в студии звукозаписи ими. Ди, спросил я свою улыбающуюся английскую жену, твои в курсе, где ты и с кем провела ночь? Да, ответила она и взглядом поблагодарила меня за то, что проявляю заботу о ней. Я позвонила маме и сказала, что я у друзей. Она знает тебя и свеет, слышала о вас много хорошего. Даже несколько песен ваших ей очень нравится. Она рада, что я нашла себе таких друзей. И любовника с любовницами, добавила не умеющая долго молчать и кого-то слушать Маша. Все улыбнулись, зная ее прямолинейность и нетерпеливость. Я бы сказал, что Ди нашла мужа и двух близких подруг. Несколько переиначив высказывание Маши, ответил я. Мы сейчас едем на репетицию, а потом надо организовать фотосессию для наших новых пластинок, постеров и афиш. Ты можешь съездить домой и отдохнуть, пока мы будем заниматься работой. Я бы только за платьем заехала, а потом, если можно, с вами бы осталась, ответила она. А зачем тебе домой тащиться? Удивленно спросила солнышко. Эндрю тебе сейчас в местном бутике все новое купит, а мы все вместе поможем тебе выбрать. Здесь, в отеле, все дорогое и неудобно мне. Еще как удобно, встряла Маша. Мы теперь одна семья. Нас всех уже можно называть маленькой коммуной. Коммуна имени Кравцова. Как звучит? Звучит, ответил я, улыбаясь. Солнышко правильно предложило. Так что сейчас пойдем вниз и купим тебе на первое время пару платьев с туфельками. Ура! Тогда мы идем в бутик Гуццы, продолжила Маша. Я там классное платье видела. И мы все вчетвером спустились в холл и зашли в предложенный Машей магазин. Этот итальянский дом моды был широко известен в мире потому, что в его платье одевались и носили аксессуары Софи Лорен, Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди Анассис. Естественно, мы там купили платье и обувь не только для Ди, но и солнышку с Машей. Да, три таких жены, это вам не одна скромная Наташа. После чего, очень довольные, мы вернулись в наш пентхаус, чтобы оставить вещи и взять с собой все наши недавние награды. Солнышку я доверил нести 4 Грэмми, Маша несла наш бриллиантовый диск, а Ди держала голливудскую звезду. И все были одеты в туфли и платья от Гуццы. Чему они больше радовались, определить было нетрудно. В автобусе нас поджидали Серега с Женькой и Вальфсон. При виде леди Дианы в составе нашей компании Серега и Александр Самуилович напряглись, но я им махнул рукой, мол, все здесь свои. Конечно, в присутствии дамы королевской крови особо не расслабишься, но Ди вела себя со всеми настолько просто и непосредственно, что уже через 5 минут все ее считали нашей. Хотя Женька иногда посматривала удивленным взглядом на меня, видимо понимая, откуда здесь взялась еще одна леди. Ей Серега, скорее всего, намекнул о моих отношениях с Машей. Естественно, если в одном номере с мужчиной живут сразу две женщины, то и слепому становится понятно, что они там не одной только музыкой занимаются. А тут еще и третья появилась. Да какая? Женька, как бывшая парижская проститутка, сразу просекла расклад и посматривала на меня оценивающим взглядом. В этом ее взгляде иногда проскальзывали элементы сожаления, что она тогда, в Париже, не активизировала свои приставания ко мне, хотя желание переспать со мной она в баре отеля, все-таки, вслух высказала. Я ведь прекрасно знал, что женщина всего за 8 секунд решает для себя, переспит она с мужчиной, которого она увидела, или нет. А Женька в этом плане была профессионалкой, что ускоряло в несколько раз принятие ею подобного решения. Я попросил водителя включить музыку, и на одной из радиостанций мы услышали наши вчерашние 5 новых песен. Молодец, Стив. Успел таки отвезти их утром на радио. Все были рады и поздравляли друг друга. А я смотрел на своих трех веселящихся жен и думал о той мысли, которая пришла мне в голову перед тем, как я приступил к призыву демона. Я тогда вспомнил родословную Иисуса, которая открывает Евангелие от Матфея, первое в Новом Завете. Там Иисус является потомком царя Соломона. Помимо этого, я сам вычислил и это подтвердил Белиал, король демонов, что Соломон был видящим. Поэтому была очень большая вероятность того, что Иисус тоже был видящим. Ну о том, что он лечил людей наложением рук, достаточно много написано в самом Новом Завете. Если мы откроем Евангелие от Луки главу 8 стих 1-2, то мы там можем прочитать: «Один после сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, 2 и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов». То есть мы получаем, что Иисус изгонял бесов, сиречь демонов, а это значит, что он, стопроцентно, был видящим. И здесь же упоминается Мария. А среди моих трех жен тоже есть женщина по имени Мария. Мы ее Машей зовем, а англичане – Мария. Правда, почти 1400 лет католическая церковь считала Марию Магдалину блудницей, но потом признала, что допустила ошибку. Кто сделал Иисуса именно Христом, помазав его ноги миром и своими волосами? Именно Мария из Вифании, Магдалина. Кто стоял у креста во время казни Иисуса на Голгофе, когда апостолы в страхе разбежались? Мария Магдалина. Кому первой явился воскресший Иисус? Марии Магдалине. А кто возвестил первой, что Иисус воскрес? Правильно, Мария Магдалина. И ее можно считать той, кто дал начало христианству. А потом, согласно комментариям Ипполита к ветхозаветной книге «Песнь песней», который был в III веке главой христианской церкви в Риме, она пошла и возвестила благую весть апостолам, став сама одной из них. В средневековье ее так и называли «апостолом апостолов», на латыни это звучит «апостолус апостолорум». Если уж цитировать историю католической церкви и говорить о роли в ней женщин, то следует привести пример порнократии, период в истории папства в первой половине X века. Как пишет историк Енёгерги, эти богатые и влиятельные жаждущие власти женщины сажали на папский престол своих друзей, любовников, родственников. Не понравившихся им пап они без всяких проволочек свергали, убирали с дороги. Вот свидетельство английского историка Эдуарда Гиббона. Влияние этих двух шлюх, Морози и Теодоры, было основано на их красоте и богатстве, а также было результатом их политических и любовных интриг. Своих самых упорных любовников они награждали папскими тиарами. А известный итальянский дипломат Хави Каллиут Прант Кремонский писал: «Городом Римом тогда управляла, как мужчина, стыдно и сказать, бесстыдная блудница Теодора, бабка того Альберика, что недавно умер». Самая невероятная история была связана с папессой Иоанной, которая стала сначала кардиналом, а потом папой римским и родила прямо в конце одной из праздничных процессий во время богослужения, после чего римских пап стали проверять, прежде чем посадить на папский престол, на специальном стуле на наличие мужских половых органов. То есть, у самой римско-католической церкви была целая эпоха блудницы, они туда же к ним и Марию Магдалину записали. Пока мы ехали, я стал вспоминать апокрифические Евангелия, в которых говорилось о Марии Магдалине. В Евангелии от Фомы есть свидетельство об особых отношениях между Иисусом и Марией, к которым ревновали ученики Христа. Спутница Спасителя, Мария Магдалина, греческая, Коптское слово «кайнонос» можно перевести как «супруга» или «жена». Было даже Евангелие от Марии, в котором Леви, защищая Марию, упрекает Петра. Но если Спаситель счел ее достойной, кто же ты, чтобы отвергнуть ее? Он утверждает, что Иисус знал ее очень хорошо, и потому любил ее больше нас. В христианском тексте 3 века Пистиссапхья Иисус прямо говорит: «Благословенная Мария, которой я передам все высшие тайны, говори открыто, ибо ты та, чья душа устремлена в небесное царство более всех остальных братьев». В Евангелии от Филиппа говорится, а спутницей Спасителя была Мария Магдалина, но Христос любил ее более всех своих учеников и часто целовал ее в губы. Остальные же ученики обижались на это и выражали свое недовольство. Из этого следует, что любимым учеником Иисуса была именно Мария, которую изобразил на своей фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи на стене трапезной доминиканского монастыря Санта Мария дель Грация в Милане. Мало того, большинство исследователей Библии сегодня утверждают, что 4 Евангелие было создано неизвестным последователем Иисуса, упомянутым в тексте как любимый ученик. И есть предположение, что это и была Мария Магдалина, которая явилась одним из первых апостолов-основателей и лидеров ранней христианской церкви. В своем семитомном трактате «Панарион», написанном в 375 году нашей эры, Епифаний Кипрский упоминает книгу «Великие вопросы Марии», служащей Евангелием у Фибионитов, в которой описывается половой акт Иисуса с женщиной в присутствии Марии Магдалины. Но самая потрясающая новость появилась в 2012 году. Профессор Гарвардской школы богословия Карин Кинг обнаружила упоминание в тексте о жене Иисуса Христа на коптском папирусе, датируемом 4 веком нашей эры. Она назвала его «Евангелие от жены Иисуса». Там есть такие обрывки фраз: «Нет, Мария достойна этого, она сможет стать моей последовательницей». И сказал им Иисус: «Моя жена, что касается меня, то живу я с ней для того». То есть, история о том, что Иисус был женат, имеет под собой очень веские доказательства. Согласно потерянному Евангелию, у них было двое детей. После гибели Иисуса, Мария Магдалина уехала во Францию и увезла туда детей. В ее честь на юге Франции построено очень много церквей. Дети Марии основали королевскую династию Мировингов, большинство представителей которых могли лечить людей наложением рук. И ведь десятки тысяч людей верили в то, что Иисус и Мария Магдалина были мужем и женой. И не только верили, но и отдали жизнь за это. В день святой Марии Магдалины, 22 июля в год 1209 в Безье, в маленький городок, расположенный теперь в провинции Гера в Лангедоке Руссильоне на юго-западе Франции, ворвались французские солдаты графа Симона де Монфора по приказу папы Иннокентия III и убили 20 тысяч жителей, многие из которых были катарами. Некоторые пытались найти убежище в церкви, но погибли и они, когда здание подожгли. Их убили только за то, что они называли святую Марию Магдалину любовницей Иисуса Христа. Об этом написал в 1213 году цистерцианский монах Пьер де Вадесерни в своей книге «Хистория Албигенсис» об Альбигойском крестовом походе. В другой книге «Описание катаров и вальденцев» тот же монах утверждал: «Еретики верили в свадьбу Христа и Марии Магдалины». Он мог основываться на более раннем источнике разоблачения ереси альбигойцев, приписываемом Эрмингауду из Безье, рассказывавшим о том, что на своих тайных собраниях альбигойцы называли Марию Магдалину женой Иисуса. Представление о том, что Иисус и Мария Магдалина были любовниками, разделяли и жители Лангедока, жестоко и беспощадно уничтоженные во время альбигойского крестового похода. Все без исключения жители города добровольно приняли смерть от рук людей папы, но не отказались от веры, что Иисус и Магдалина любили друг друга плотской любовью. В специально созванном альбигойском крестовом походе к 1244 году было вырезано более 100 тысяч катаров. Вот леденящие душу строки из книги Пьера де Вадесерни. Как поступили с еретиками в Кастре в сентябре 1209 года? Граф, видя, какая из этого может выйти задержка, приказал перебить тех, кто еще остался. Паломники набросились на них с превеликим усердием и всех перебили в мгновение ока. Владелицу укрепленного замка, приходившуюся Эмерику сестрой и бывшую закоренелой еретичкой, бросили в колодец, и граф приказал забросать ее сверху камнями. Несметное число еретиков наши паломники с великой радостью сожгли на костре. Мы нашли там 7 еретиков из секты вальденцев. Их тотчас же привели к легату. Они вполне определенно сознались в своем неверии и были схвачены нашими паломниками, которые их с великой радостью предали огню. Как поступили с еретиками в Минерве в июле 1210 года, он приказал вывести их за укрепление. Там было 140 еретиков в сане совершенных, если не больше. Был разведен большой костер, и их всех в него побросали. Нашим не было даже необходимости их туда бросать, ибо, закоренелые в своей ереси, они сами в него бросались. Вот что писал в своей книге «Крестовый поход против Грааля» немецкий писатель, исследователь и сотрудник Нинерби Отто Ран. Однако ликование мучеников, что они наконец покидают этот ад, гораздо выше радости их палачей. Они возвращают друг другу поцелуй мира и с возгласом «Бог есть любовь», сами ввергают себя в пламя. Матери прикрывают глаза своим детям, пока огонь не сомкнет их навеки и не откроет ей навеки рай. Поход начался в 1208 году, и это был первый акт геноцида в Европе, хотя об этом факте редко сообщается в школах. А кто из моих подруг имеет королевскую кровь или святую кровь, которая называется Сангриал или Святой Грааль? Правильно, Ди. Круг замкнулся. Леди Диана Спенсер, последняя из рода Марии и Иисуса. Получается, что я женат на дальней родственнице Иисуса, которого Понтий Пилат назвал Инри, что означало Иисус Назарей, царь иудейский, и последняя из рода Святого Грааля. Когда я понял, что я нашел и обрел, я просто застыл. Мои три жены увидели меня такого и забеспокоились. Все нормально, успокоил я их, улыбнувшись и махнув им рукой, я просто задумался. Когда мы подъехали к зданию ими, я отправил своих в студию, а сам поднялся к Стиву. «Привет, заместитель великого мастера», обратился я к хозяину кабинета. «Как обстоят дела с документами великой ложи?» «Добрый день, мессир», — ответил мне Стив. «Ты мне еще поклон отбей и назови меня Демиургом, что по-древнегречески означает «мастер». Для тебя я всегда Эндрю». «Понял. Все документы мы с Джоном у герцога вчера забрали. С ними неделю придется разбираться. Но по первым прикидкам, если говорить о финансах, на счетах ложи скопилось около 300 миллионов фунтов. Неплохо. Кто имеет доступ к счетам? Великий мастер и великий казначей. И только вместе. Ты очень грамотно и своевременно устранил предыдущего казначея. И главное, без крови. Хотя это выглядело намного страшнее, чем если бы ему просто отрубили голову. Это было показательное наказание. Без него обойтись было никак нельзя. Короли и демоны признают только силу. Но зато теперь у нас проблем не будет. А как обстоят дела с недвижимостью? Я пока не до конца еще разобрался. Но есть несколько замков, три дворца, поместья и земля в Англии и во Франции. Как оказалось, Виндзорский замок, фактически, является собственностью ложи, а не королевы. Он заложен и перезаложен. Поэтому в любой момент ложа может его себе забрать. Я сам этого не знал. Слушай, я вчера чуть от страха не умер, когда увидел Белела. Этот твой демон, жуткое создание. Хорошо, что ты меня предупредил, а то у меня было большое желание оттуда сбежать. Прямо на моих глазах он высосал душу из бывшего казначея. Одни тряпки оставил. Он только тебе служит? Да, я, правда, много о нем не знаю, но чувствую, что спрашивать особо у него ничего нельзя. Может воспринять это, как слабость. Поэтому с ним надо быть очень аккуратным. Ты поищи в библиотеках книги о демонах. Они называются гримуары. Например, гримуар Гонория или истинный гримуар. Может какие очень древние попадутся. Хорошо, я тут полистал кое-какие подобные книги и нашел завещание Соломона. Там есть такие строки. «Милость Яхве Цибата была дана мне через его архангела Михаила, маленькое кольцо с печатью, вырезанной на камне, и сказал мне, возьми, а Соломон, царь, сын Давида, дар, который Яхве Цибат, Бог Всевышний, послал тебе, им ты свяжешь всех демонов земли, мужского и женского рода, и с его помощью ты построишь Иерусалим, ты носить эту печать Бога, и это вырезанная печать на кольце, которая тебе послана, я так понял, что перстень твой, это перстень царя Соломона. Все правильно. Им я и связываю короля демонов Белела. И еще на нем написано «Все пройдет». Так что Елизавета II хороший подарок мне сделала. Мне теперь ответный надо срочно придумать. Закладные на Виндзорский замок у тебя далеко? Сейчас посмотрю. Так, вот они. Держи. Я так понял, ты хочешь их отдать ее величеству? Конечно. Нам они не нужны, как и сам замок. А королева освободится от долга, с помощью которого ее двоюродный братец держит ее на крючке. Если я правильно понял, без моей подписи и твоей доступ к счетам великой ложи закрыт. Значит, придется посылать курьера ко мне в Москву, и я, после ознакомления с бумагами, буду их подписывать. А зачем курьер? Это только в особо экстренных случаях. Я сам могу раз в неделю утром прилетать, а вечером улетать. Это хорошая мысль. Буду рад видеться с тобой чаще. И еще, передай мне, пожалуйста, банковскую чековую книжку Великой Ложи и поставь на 3 пустых чеках свою подпись. Мне могут в ближайшее время понадобиться деньги. Перед отъездом я ее тебе верну. Ладно, пойду репетировать. Все уже наверняка, собрались. Когда я спустился в студию, то все уже были там. Даже Тедди приехал. А вот Пол Маккартни в этот раз пришел не один, а с Линдой. Поэтому народу в комнате сегодня было много. «Всем привет», — сказал я с порога. «Тедди, ты же должен сценой в Букингемском дворце заниматься, там уже почти все готово», — ответил он, пожимая мне руку. «Я приехал посмотреть, кто и что выбрал из ваших песен для королевского концерта. Оказалось, что Пол не зря приехал со своей женой. Он выбрал нашу «Hove de Jou Do». Вот с нее мы и начали репетицию. Очень хорошо у них с Линдой наша песня получилась». Пол и я были довольны. Бонни Тейлор, как я догадывался, понравилась Holding Out for a Hero, и поэтому мы все услышали оригинальное исполнение этой песни, то, которое звучало в моей истории. Вот так, с историей не поспоришь. Она обязательно возьмет свое. Но это был мягкий вариант коррекции, устраивающий обе стороны. Сьюзи Кватро решила спеть Белиеве. Маша сидела довольная и слушала свою любимую певицу. А потом все с большим удовольствием послушали уже Машу и ее бабы Ане Моритиме. Кейт Буш выбрала «Нах-нех-нах». Чтобы не заморачиваться, играли мы с Серегой, а пели уже гости. Род Стюарт предпочел «Лосинг мы религион», а Меркьюрис мы им спели «Don't That's Ray». Мы просто все балдели от этого. Это было потрясающе. Наши песни поют великие музыканты современности. Потом мы исполнили наш подарок Ее Величеству, после чего все хором завершили репетицию песни «We Are It Here World». Как же приятно работать с профессионалами. Леди Ди была впервые на нашей музыкальной тусовке, и по ее светящимся от радости глазам я понял, что она счастлива. Когда все закончилось, Тедди всех предупредил: завтра состоится еще одна репетиция, но уже в саду Букингемского дворца. Сегодня туда ехать не имеет смысла. Строители пока не закончили свои работы. Тогда все свободны, сказал я будущим участникам королевского концерта, но добавил, намекая своим, что Штирлица я попрошу остаться, а мои пока остаются. Тедди тоже остался, чтобы рассказать о том, что он успел сделать по поводу МТВ. Я вчера переговорил с нужными людьми, и они сказали, что это дело решаемое, ответил он на мой вопрос о нашем совместном телевизионном проекте. Юристов я озадачил и проплатил, так что к среде они подготовят пакет документов, и мы зарегистрируем нашу ПЛЦ. Нас трое акционеров, поэтому ЛТД не подходит. В среду надо будет подписывать документы, так что выбирайте время со Стивом. Хорошо, у нас завтра после репетиции будет время, чтобы снять клип на нашу песню на русском языке, объяснил я ситуацию и спросил: сможешь организовать съемки? Для тебя все, что угодно. А ты тогда с Ее Величеством переговори по поводу Виндзорского замка, хорошо? Остальное я беру на себя. Значит, в час дня мы выдвигаемся со съемочной группой туда, а вы нас догоняете. Лошади нужны? Возьми 2 пары. Вначале, по моей задумке, будет рыцарский турнир, и в конце клипа они тоже понадобятся. Массовка нужна будет и дети, все в старинных средневековых костюмах. И еще необходимо будет организовать съемки в кафе и девичьей спальне. Да, у тебя всегда все непросто. Ты тогда сценарий вечером набросай, а лучше я к вам Лиз пришлю. Ты с ней все и обговоришь. Платить как будешь, это не заказ ими, а твой личный. Раз личный, тогда наличными и буду платить. Сколько съемочный день стоит? 1080 получится, но это максимум. Для тебя в 70 уложимся. Спасибо. Если у тебя все, тогда я поехал, завтра встретимся. Передавай привет Лиз, крикнули мы ему вдогонку. Когда мы остались одни, Стив объявил: а сейчас все оставшиеся едут на фотосессию, а я останусь здесь. Мне надо дела доделать. Вместо меня едет Джени, хотя группа Дима там уже была месяц назад. Рядом с фотостудией был расположен ресторан итальянской кухни, куда мы всемером и зашли. Официанты сразу узнали меня и солнышко. Ну ничего, скоро и Машу будут узнавать. Нам выделили большой круглый стол, где мы с удобствами и расположились. Расселись мы интересно. Слева от меня села Ди. Она была официально моей гостьей. А справа солнышко и Маша. Мы все общались по-английски, так как это было проще для всех. Сегодня я решил совместить морепродукты с мясными, поэтому заказал панчетту и свои любимые устрицы. У меня теперь три жены, следовательно, надо быть всегда в форме. Ну и пиццу, конечно. Солнышко и Маша выбрали фриттату, это такой омлет. А вот Ди решила отведать овощной суп минестроне. Что заказали остальные, я не видел. Но Вальфсону и Женьке принесли по бокалу красного вина. Мы не пьем, а им можно. Ди, кстати, тоже не употребляла спиртного, поэтому легко приняла сухой закон, установленный в нашей семье. Серега, обратился я к своему другу, сейчас никуда не исчезать. Мы идем фотографироваться на новые пластинки и на рекламные плакаты. Все понял. Понял, ответил загрустивший клавишник, не любивший ни сниматься, ни фотографироваться. Александр Самуилович, а вы можете быть свободны и отправляться по магазинам после того, как мы пообедаем. Спасибо, ответил Вальфсон. Я, пожалуй, пройдусь и посмотрю себе новый костюм. Завтра вы нам понадобитесь в качестве актера. Это как? После репетиции мы едем снимать клип на нашу песню на русском языке «Небо», а по-английски «Тхескры». Так, это всех касается. Кто хочет сняться в нашем клипе? Сниматься хотели все и с огромным желанием. Поэтому Вальфсон ушел успокоенный. Раз такой у всех энтузиазм и задор, то ему тоже не следует волноваться. Когда он ушел, мы стали бурно обсуждать мой сценарий фильма. Сначала все его выслушали, а потом стали выбирать роли и обсуждать детали. Я, естественно, буду играть главного героя. Роль принцессы-сироты исполнит, естественно, Солнышко, как мы и договаривались ранее. Ди с Машей и Женькой будут в женской массовке клипа участвовать. Мы их крупным планом станем снимать, чтобы все будущие зрители их запомнили. И Лиз тоже позовем, ей приятно будет пару раз мелькнуть на экране. «Принца будем звать?» – спросил я своих. «Конечно», – ответил все. «Тогда я ему вечером позвоню. К нам Лиз приедет после 6, мы с ней сценарий писать будем. Серега, ты кого играть будешь? Плохого рыцаря или плохого принца?» «Лучше принца», – ответил, подумав, Серега. «Плохого рыцаря пусть принц играет». «Логично. Если принц будет играть плохого себя, то получится не очень камильфо. Значит, так и поступим. Вальфсон тогда короля сыграет. Если не справится с ролью, заменим на кого-нибудь из массовки, которую привезет с собой Тедди. Только надо будет снимать в другом месте замка, так как прошлый свой клип мы сняли на фоне ворот Святого Георгия и башни Эдуарда III, а может и внутри самого замка, если получится. Трибуны и турнирную площадку, так называемую арену, надо будет построить. Кстати, может, во внутреннем дворе замка уже есть такая оборудованная площадка для конных ристалищ. Так, надо вспоминать книгу Рене Анжуйского, жившего в 15 веке, которая называлась «Книга турниров». Там говорилось, что прежде всего перед турниром обозначались зачинщик и защитник. Я, в нашем случае, получаюсь защитником, а принц будет зачинщиком. Еще нужны 4 герольда, которые будут и судьями, и распорядителями турнира. Дальше необходимо обратить внимание не только на рыцарские доспехи, но и на турнирные одеяния. Начнем со шлема. Там в это время появились бурлет и намет. Первоначально бурлет представлял из себя 2-3 матерчатые трубки, туго набитые шерстью, которые надевали поверх шлемов, чтобы ослабить удары. А во время крестовых походов бурлет удерживал намет, который защищал от солнца. Вот так вот, это уже не эпоха доблестного рыцаря Айвенга конца 12 века, это на 300 лет позже. Здесь уже простой кольчугой и накидкой не отделаешься. Участник турнира одевался в специальные гербовые накидки, как и его прислуга на ристалище пажи и оруженосцы. Иногда его дама могла надеть платье с гербом, аппликацией. Теперь надо вспомнить рыцарский поединок или сшибку на копьях, которая называлась тьюст. Целью поединка являлось намерение столкнуть противника с лошади ударом копья. В Англии около 1292 года был выпущен свод турнирных правил статуту Мармурум, который запретил использование на поединках остро заточенного оружия. Также было запрещено атаковать упавшего противника, которому была предоставлена возможность получения помощи от его оруженосцев. В большинстве случаев победа присуждалась рыцарю, выигравшему 3 очка. Очки присуждались за точный удар по щиту и шлему. Если удавалось столкнуть противника с лошади, рыцарю давали сразу 2 очка. Смерть противника давала 3 очка и, таким образом, победу, даже если фатальный исход поединка не был предусмотрен. В 20-е годы 15 века в целях предотвращения смертельных травм, сначала в Италии, а затем повсюду в Европе, распространяется тилт, разделительный барьер, устанавливавшийся вдоль дорожки ристалища. В Англии такой впервые появился в 1430 году. Да, это целая наука, короче, но нам в точности повторять рыцарский доспех и вооружение было не нужно. Но все равно, мы должны были выглядеть более-менее правдоподобно. Да, еще нужен был небольшой столик с яствами и кубками с соком, за которым мы будем сидеть с принцессой. Ну и кузню оборудовать надо. Сам напридумывал, вот теперь сам и ломай голову. В фотостудии нас мучили, то есть меня и Серегу, 2 часа. В этом я был с ним полностью солидарен. А Вом, Солнышко и Маша это дело просто обожали. Им нравилась их латексная одежда, поэтому мы взяли с собой и комбинезоны, и раздельные комплекты. Маше пришлось постараться, чтобы ее образ школьницы выглядел пристойно. В смысле, чтобы юбка не очень задиралась вверх. Ди сидела в сторонке и смотрела на все с большим интересом. Мы, правда, отдельную пленку попросили потратить на наши общие фотографии, где с нами была Ди и Женька. А после этого мы опять заказали целый дубль детский и еще раз прокатились с обзорной экскурсией по Лондону. Мы с собой взяли одного фотографа, и он нас фотографировал. Пришлось, конечно, заплатить, но все хотели получить фотографии на память. У нас выдалась свободная 2 часть дня, и мы после экскурсии отправились в Харродс на Брамптон-роуд. Это был огромный рай для шопоголиков, которыми являлись все женщины. Ди была не исключением. Ей понравилось быть моей гражданской женой, и она с удовольствием подключилась к опустошению моего кошелька. Девиз универмага «Omnia omnibus ubique», что означало «всем, каждому и абсолютно все», полностью себя оправдал. Нам не нужны были только продукты и детские вещи, хотя и там мы тоже побывали. Особенно сюси пусти начались в отделе для беременных мам и одежды для грудничков. Там начались долгие обсуждения и разглядывания детских вещей и игрушек с погремушками. Да, это радостное умиление моих 3 будущих мам при виде крохотных пинеток и ползунков может растрогать кого угодно. Мы с Серегой использовались в качестве носильщиков большого количества покупок. Какая тут, к черту, звездность? Я, как и мой друг, были загружены под завязку, только что в зубах пакеты не держали. У меня мелькнула шальная мысль вызвать Белела на помощь, но тут же пропала. Ору, криков и сердечных приступов будет море, так еще и все покупатели вместе с кассиршами сбегут в страхе из магазина.